Прием внутрь. По данным большинства авторов, суточная доза мумиё составляет для взрослого человека 200 мг чистого вещества. Наиболее распространенная схема приема внутрь для взрослых – 2-3 раза в сутки за 25-30 минут до еды на протяжении 10-12 дней. Повторяют курс после 10-дневного перерыва. Принимать мумиё можно в твердом виде, но лучше растворенным в кипяченой воде. Встречаются и другие схемы. Так, например, Ю.Н. Нуралиев при язвенной болезни желудка рекомендует непрерывный курс лечения в течение 18-24 дней. В Пятигорском институте курортологии при лечении язвенной болезни мумиё применяли по 200-500 мг в сутки на протяжении 28 дней, а при лечении язвенного колита 200-300 мг ежедневно внутрь и такую же дозу в клизмах в виде 1% раствора. Отмечено, что мумиё, применяемое внутрь в строгой дозировке 100-200 мг, одноразово и не более 500 мг в сутки, не вызывает токсических действий, хотя при длительном приеме возможно накопление его в организме с проявлением нежелательных, но быстро проходящих эффектов. В 2000 году на заседании Фармакологического государственного комитета Министерства здравоохранения Российской Федерации было принято постановление рекомендовать медицинское применение лекарственного препарата экстракт мумиё сухой в виде таблетки взрослым в качестве общеукрепляющего средства по 0,2 грамма в период восстановления после инфекционных и других заболеваний, а также в послеоперационном периоде.